Когда Мелехин заснул, я попала в цепкие объятия Кристины. Конечно, в фигуральном смысле. Молодая жена бизнесмена настойчиво пригласила меня поговорить. Я, разумеется, согласилась. Черноволосая красавица была последним фигурантом этого дела, с которым я еще не имела беседу. «Итак, Татьяна, рассказывай, что ты раскопала?» Достаточно бесцеремонно начала Кристина. «С какой стати?» – любезно улыбнулась я. «Ведь не ты меня наняла». Я решила тут же перейти с Кристиной на «ты», поскольку, во-первых, та позволила себе это первой, а во-вторых, нужно поставить задравшую нос соплячку на место. Разумеется, я не собиралась опускаться до ее дворового сленга. Вежливая твердость и спокойная уверенность – вот главные инструменты в поведении с подобными людьми. «Дело касается всех», – отрезала Кристина. «То, что я прочитала, там для меня, конечно, не такая уж новость, но...» «То есть ты знала обо всем этом?» «Догадывалась». «По каким признакам?» «Скорее, даже подозревала», — поправилась моя собеседница. «Мне мать Олеся об этом говорила под большим секретом, когда пьяная была. Я тогда не поверила». «А с мужем на эту тему ты не говорила?» «Зачем старика травмировать?» — цинично усмехнулась Кристина. «Было, не было. Теперь никто не узнает. Мелехин все равно не признается. Вот только кто Олеську грохнул, непонятно». «Да», — согласилась я, — «пока». «Конечно, вы можете меня подозревать сколько угодно», — смело взглянула Кристина в мои глаза, неожиданно переходя на «вы». «Только все это ерунда. Никто из семьи ее не убивал», — она подчеркнула слово «семья». Затем перешла на доверительный тон, склонилась ко мне и продолжила. «Вообще, Олеська была скрытная, не от мира сего. Героином вполне могла баловаться. И нет тут нифига никакого убийства. Да и вообще, нужно проверить этого ее летчика Елисея. Ты с ним встречалась? Разрабатывала, как у вас говорят, версию?» «Встречалась». «И что?» «Ничего», — так же спокойно и коротко ответила я. «Что значит «ничего»?» — раздражилась Кристина. «А то, что он, похоже, ни в чем не виноват. Он любил Олесю, искренне любил». «Наркоманы вообще искренне любят», — ехидно возразила Кристина. «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?» — пропела она неожиданно. «Знаете такую песню? Между прочим, тоже о любви. И та, которая ее поет, посвятила песню своему парню-наркоше». Я не стала возражать, хотя на этот счет у меня было вполне определенное мнение. Не стала говорить Кристине о том, что в деле имеется свидетель, который видел некую блондинку в квартире Олеси в день убийства. «И потом, Татьяна», — продолжила Кристина. «У меня нет, как это говорят, мотива». «Это насчет Олеси?» — уточнила я. «Да. Зачем мне ее убивать? Наследство все равно достанется не мне. Это, я думаю, ты уже у Мелехина узнала». Я кивнула. «Так что...» — развела руками Кристина. «У меня, правда, нет алиби. Когда я узнала время смерти Олеси, то боялась, что меня будут подозревать в первую очередь. Сама понимаешь, отношения у нас сложились своеобразные». Она вздохнула и усмехнулась краешками губ. «Да я и не ставлю тебя на первое место в списке подозреваемых», — постаралась развеять ее сомнения я. «А отношения у вас действительно своеобразные». Кристина, похоже, успокоилась и даже улыбнулась. «То, что Мелехин спал со своей дочерью, мне сейчас, откровенно говоря, безразлично», — махнула она рукой. «Лишь бы мой Вовчик не отправился вслед за ней туда», — Кристина красноречиво показала рукой на небо. «Горе-то, сама понимаешь, немалое», — заключила она. «Дочь потерять. А мне его терять совершенно не резон. Понимаешь, я здесь живу и все имею, лишь пока он жив. В завещании я даже не упоминаюсь. И поэтому должна его холить и обихаживать, трястись над ним и в попу ему дуть, чтобы он подольше прожил. А тут такое волнение, смерть единственной дочери. Но у него же есть еще сын, Никита», — напомнила я. «Есть», — кивнула Кристина. «Только это не то. Олеська-то он с пеленок, считай, один тянул, с горшка поднимал. А Никиту толком и не воспитывал. Он с мамашей отдельно живет». «Кристина, а ты не заговаривала с мужем насчет завещания?» — осторожно спросила я, прекрасно понимая, что правду мне девушка вряд ли скажет в столь щепетильном вопросе. Мне нужно было лишь проследить за ее реакцией. «Почему бы ему не включить тебя в число наследников? Ты же законная жена?» «Говорила», — с мрачным вздохом ответила Кристина. И я поняла, что это правда. Наверняка говорила и не раз. Причем, скорее всего, с нажимом и с вызовом. «И что же?» «Ничего хорошего», — буркнула Кристина. «Он каждый раз спрашивал в ответ: а ты что, смерти моей ждешь? А я как дура каждый раз отвечала: «Нет, мол, не жду». Он мне: «А что тогда беспокоишься?» Тут я вообще как дура глазами хлопаю, а он мне: «У меня дети есть, я должен об их будущем думать, а ты и так все имеешь». «А у меня, значит, нет будущего?» Кристина уставилась на меня, но тут же спохватилась. «То есть ты свое будущее рассматриваешь отдельно от Мелехина?» Чуть усмехнувшись, уточнила я. Кристина слегка смутилась, но быстро овладела собой и продолжила немного вызывающим тоном. «А что, я не права, да? Мне разве не надо об этом думать? Слушай, Татьяна, давай на чистоту, а?» Она пристально посмотрела мне в глаза. «Давай», – пожала я плечами, – «только рада буду». «Так вот», – Кристина покачала длинной ножкой. «Положа руку на сердце, понятно же, что Мелехин умрет раньше меня. Ему же уже под 50, и что я буду делать? Это сейчас мне 23, а если тогда будет 40? Кому я буду нужна? И если Мелехин не собирается думать обо мне, приходится самой». «И что же ты надумала?» – осторожно полюбопытствовала я. «Думаю, надо потихоньку деньги копить», – призналась Кристина. «Шмоток и цацок у меня, в принципе, достаточно, тачка новая. Правда, устареет, но это не страшно, новую купит. Так что можно бы потихоньку откладывать. Я с Лёшкой хотела посоветоваться по этому поводу, но он, гад, мямлет только, не хочет помогать». «А ты давно знакома с Привольновым?» – повернула я разговор в другую плоскость. «Давно. Мы вместе в школе учились», – пожав плечиком, спокойно ответила Кристина. «Одно время он в Олеську втюрился, ходил за ней хвостом. Она, правда, в ответ ничего. Так и кончилось все у них, едва начавшись». «Вот тут Мелехин-то обломался», — хохотнула она. «Он-то хотел, чтобы они поженились. А ты?» «А что я?» — недоуменно посмотрела на меня Кристина. «Тебе нравится Алексей?» — в упор спросила я. «Как мужик, что ли?» — улыбнулась Кристина. «Ну да, он симпотный такой. А если вы о чем-то большем, надо быть круглой дурой, чтобы променять шефа на подчиненного. Мелехин не в пример круче Привольного». Вывод из этих слов был незатейлив. Ни о какой любви к мужу со стороны Кристины и речи не шло. Собственно, это и раньше было понятно. Не заметила я, однако, и горячего чувства Кристины к Алексею. И все же что-то их связывает. И в настоящее время не только криминальные дела минувших дней. Но спрашивать об этом Кристину я считала тактически неверным. Она и так уже порой откровенно пробалтывалась в некоторых нюансах. Сама заметила и наверняка закроется после вскрытия столь неприятной темы. «А ты сама хочешь детей от мужа?» – неожиданно спросила я. «Зачем?» – простодушно удивилась Кристина. И тут же, видимо, просчитав в уме, что ответ ее был слишком откровенным, поправилась. «Понимаешь, дело это серьезное. Не знаю, кстати, хочет ли сам Мелехин. Мы с ним на эту тему не говорили. А тебя-то почему интересует? Что, это имеет отношение к делу?» «Нет, это в общечеловеческом смысле», – возразила я и поднялась со стула, давая понять, что разговор окончен. «Спасибо за беседу и информацию». «Не за что», — фыркнула Кристина и вышла в прихожую, чтобы проводить меня. Тут из кухни выглянул Привольнов. «Татьяна Александровна, я вам нужен?» — спросил он с оттенком подобострастия. «Нет, Лёшенька, теперь я справлюсь сама», — ответила я, глядя ему прямо в глаза. «Ты свою миссию уже выполнил». И, попрощавшись с Кристиной и Привольновым, покинула квартиру Мелехина.